клянусь Аполлоном, Асклепием, Гигеей и Панацеей. И всеми богами и богинями, беря их в свидетели. Приписывать лечение соответственно моим силам и моему разумению. Воздерживаясь от причинения всякого вреда. Клятва Гиппократа.